Глава 23. Добравшись до задней стены Эвереста, я постучался в дверь старой аппаратной. «Кто там? Те самые?» — раздался испуганный выкрик. «Нет», — отвечал я спокойно, — «это всего-навсего я. Вернулся через 40 лет на единственный дневной сеанс». Это была гениальная идея — извергнуть свое прошлое. Испуганный голос заговорил спокойней. «Пароль». Мой язык сам собой затараторил по-детски. «Том Микс и его лошадь Тони, Худ Гибсон, Кен Мейнард, Боб Стил, Хелен Твелфтрис, Вильма Бенки». «Том Микс и его лошадь Тони». Том Микс, 1880-1940, знаменитый актер вестернов, снявшийся в 1910-29 годах в 300 коротко- и полнометражных фильмах. Тони, его умный конь. Худ Гибсон, Кен Мейнард. Худ Гибсон, Эдмунд Ричард Гибсон, 1892-1962, и Кен Мейнард, 1895-1973, знаменитые актеры вестернов, наездники-каскадеры, а также авиаторы, соперничали на национальных авиагонках 1933 года, причем Гибсон разбил свой самолет и получил серьезные травмы. Боб Стил, Роберт Адриан Брэдбери, 1907-1988, актер, снимавшийся главным образом в вестернах 30-х годов, также исполнял характерные роли. Хелен Твелфтрис, Хелен Мари Юргенс, 1908-1958, актриса, снялась в 33 фильмах, в 1929-39 годах, частая героиня скандальной хроники, покончила с собой. Вильма Бенки, Вильма Лонхит, 1898-1991, актриса родом из Венгрии, приглашена в Голливуд Сэмюэлем Голдвином в 1925 году и через 2 года вышла замуж за Рола Ларока. Прозванная «Венгерской рапсодией», получила известность в фильмах с Рональдом Колманом «Завоевать Барбару Уорд», «Ночь любви», «Волшебное пламя», «Двое влюбленных» и Рудольфом Валентина, «Орел, сын шейха». «Хорошо». После затянувшейся паузы я услышал, как в дверную панель заскребся гигантский паук. Дверь взвизгнула. Наружу высунулась серебристая тень, живое олицетворение черно-белых призраков, некогда мелькавших передо мной на экране. С тех пор прошла целая жизнь. «Сюда никто никогда не поднимается», — проговорил древний-предревний старик. «Никто? Мою дверь никто никогда не стучится». Серебристые волосы, серебристое лицо, серебристая одежда. Все цвета поблекли за 70 лет, что он прожил в вышине под скалой, тысячекратно наблюдая фантасмагорию, которая разворачивалась внизу. «Никто не знает, что я здесь. Даже я сам». «Вы здесь. Вы Клайд Раслер». «Правда?» На мгновение мне показалось, что он сейчас начнет обхлопывать свои подтяжки и резинки для рукавов. «Вы кто?» Его лицо толчком высунулось наружу, как голова черепахи из-под панциря. Я назвал себя. «Никогда о вас не слышал». Старик глянул вниз на пустой экран. «Вы из них? Из покойных звезд?» «Они, бывает, сюда поднимаются. Прошлым вечером приходил Фербенкс. Зорро, Д'Артаньян, Робин Гуд? Это он к вам стучался?» «Царапался. У мертвых свои трудности. Вам сюда или вы уходите?» Я поспешил войти, пока он не передумал. В комнате напоминавший чунцинский похоронный покой, стояли направленные в пустоту кинопроекторы. Помимо пыли и песка резко пахло кинопленкой. Единственный стул находился между двумя проекторами. Как сказал старик, к нему никто не ходил. Я уставился на плотно увешанные стены. Там было прибито не меньше 3 дюжин картинок, некоторые в дешевых вудвортовских рамках, иные в серебряных. Были и просто вырезки из старых журналов, серебристый экран, 30 женских фотографий, все разные. Вулвартовских, то есть из одного из сетевых универмагов фирмы «Вулвард», где товары продаются по относительно низким ценам. Примечание переводчика. По лицу глубокого старика скользнула тень улыбки. «Мои славные лапочки! С тех времен, когда я был... Ого-го!» Взгляд древнейшего из древних людей прятался за лабиринтом морщин, какими бываешь украшен в 6 часов утра, когда лезешь в холодильник за смешанным накануне мартини. «Я держу дверь запертой. Думал, это вы недавно устроили вопеж у порога». «Это не я. Кто-то там был. А больше никого не бывало. С тех самых пор, как умер Лоуэлл Шерман». 2 некролога за 10 минут. Зима 34-го. Рак и пневмония. «Никто этого не знает». Как-то в субботу в 34-м. Я, перед тем, как пойти на футбол, катался у Колизея на роликах. Тут появился Лоуэлл Шерман, надсадно кашляя. Я взял у него автограф и сказал: «Берегите себя». Через 2 дня он умер. «Лоуэлл Шерман», — обращенный на меня взгляд старика, заблестел. «Пока вы живы, жив и он». Рухнув на единственный стул, Клайд Раслер вновь смерил меня взглядом. «Лоуэлл Шерман, какого черта вы карабкались на такую верхотуру? Кто-то бывало и умирал по пути. Раз или два здесь побывал дядюшка Сид, сказал «к чертовой матушке» и построил большую аппаратную кабину на 1000 ярдов ниже в реальном мире, если такой существует. Никогда туда не спускался». «Ну?» Он заметил, что мой взгляд блуждает по стенам его первобытного приюта, по дюжинам вечно молодых лиц. «А не хотите ли пройтись по этим когтистым бродячим кискам?» Он подался вперед и ткнул пальцем. «Ее звали Карлотта или Мидж или Даяна. Она была кокетливая испанка, бойкая куледжевская деваха в юбчонке до пупа. Римская царица прямиком из молочной ванны де Милля. Еще была женщина-вамп по имени Илиша, машинистка Перл, теннисистка из Англии, Памела. Сильвия держала мухоловку для иудистов в Шайенне. Кто-то звал ее жестокосердая Ханна, вампирша Саванны. Одевалась как Долли Мэдисон. Пела в «Чае на двоих», «Чикаго», выскакивала из раковины вроде «Райской жемчужины», «Мания Фло Зигфилда». В 13 лет, застреленная собственным отцом за поведение, подобающее рано созревшей человеческой особи, Уилла Кейт работала в восточном ресторанчике, Лайла Вонг, победительница Конни Айлендского парада красоты в 29-м году, голосов собрала больше, чем президент. Недурная собой Уилла сошла с ночного поезда в Глендейле. Барбара Джоу и чуть ли не на следующий день глава Glory Films Анастасия Элис Граймс. Бойкая куледжевская деваха в юбчонке до пупа. Куледжевская, то есть эпохи джаза, времен президентства 1923-29 Калвина Куледжа, 1872-1933. Деваха, The It Girl, прозвище Клары Боу. 1905-1965 первого сексуального символа Америки, снявшийся в 1922-33 годах в 58 фильмах, в том числе «Ловушка для мужчин» 1926 и «Это» 1927, под «это» «ит» имеется в виду сексуальная привлекательность, а что касается «юбчонки до пупа», то в одном из эпизодов все того же фильма 1927 года героиня Клары Боу перед выходом на свидание решительно подкорачивает юбку. Демиль Сесиль Блаунт, 1881-1959, знаменитый режиссер и продюсер, снимал преимущественно исторические эпопеи. «Десять заповедей» 1923, «Царь царей» 1927, в 1956 году сам же выпустил ремейк «Десяти заповедей». Долли Мэдисон, Доротея Пейн, Тодд Мэдисон, 1768-1849, жена Джеймса Мэдисона, президента США в 1809-1817 годах, также выполняла функции первой леди при вдовце Томасе Джефферсоне 1801-1809. Пела в «Чае на двоих», Чикаго. «Чай на двоих» 1950 фильм с Дорис Дэй, послуживший стартом ее звездной карьеры, голливудский вариант бродвейского мюзикла Винсента Юманса и Ирвинга «Сезара», «Нет-нет, Нанетта» 1924. Под своим названием мюзикл был экранизирован в 1929 году. «Чикаго», впервые поставленная на Бродвее в 1926 году, пьеса Морин Далласа Уоткинс, основанная на реальных уголовных делах, которые Уоткинс освещала в 1924 году для газеты «Чикаго Трибьюн». Пьеса была дважды экранизирована Сесилем Демиллем как «Чикаго» 1927 и Уильямом Уэллоном как «Рози Харт» 1942 с Джинджер Роджерс в главной роли. Самую известную бродвейскую постановку «Чикаго» уже как мюзикла осуществил в 1975 году Боб Фосс. Музыка Джона Кандера, либретто Фосса и Фреда Эбба. Именно на этой версии основывался фильм Роба Маршалла 2002 года с Ричардом Гиром, Кэтрин Зета-Джонс и Рене Зелвегер. Фло Зигфилд, Флоренс Зигфилд, младший. 1869-1932. Крупнейший бродвейский продюсер и постановщик первой трети XX века прославился своими музыкальными ревю. Он замолк. Я поднял глаза. «Что приводит нас к Раттиган?» — сказал я. Клайд Раслер застыл на месте. «Вы уверили, что уже годы никто сюда не заходил, но...» «Она поднималась к вам сегодня, верно? Может, посмотреть на эти снимки? Да или нет?» Древний старец осмотрел свои пыльные ладони и, медленно привстав, приблизил губы к латунной трубе свистульки в стене. «Из тех приспособлений на подводных лодках, куда дунешь, услышишь писк и отдаешь приказ». «Лео, вина! $2 на чай!» В отверстии трубы взвизгнул тоненький голосок. «Вы ведь не пьете!» «Теперь выпью, Лео, и хот-догов!» Латунное отверстие взвизгнуло и примолкло. Древний старец крякнул и уставился в стену. Миновали долгие, нескончаемые 5 минут. Пока мы ждали... Я открыл блокнот и списал туда фамилии, нацарапанные на фотографиях. Затем послышался шум. По кухонному лифту поднимались хот-доги и вино. Клайд Раслер выпучил глаза, словно успел забыть про это крохотное устройство. Он бесконечно долго открывал вино пробочником, присланным снизу Лео. Стакан был только один. «Один», — извинился он. «Сначала вы. Мне не страшно что-нибудь подцепить». «А у меня ничего такого и нет». Я выпил и отдал стакан Раслеру. Он тоже выпил и, как я заметил по его осанке, расслабился. «Что теперь?» — произнес он. «Давайте я покажу вам кое-какие отрывки, которые я недавно склеил». «Почему?» «На прошлой неделе кто-то позвонил мне снизу. Этот голос в телефоне. У Гарри Кона жила как-то сиделка, никогда не скажет «да», а исключительно «да-да, Гарри, да». Гарри Кон, 1891-1958, знаменитый кинопродюсер, президент и один из основателей компании Columbia Pictures. Сказала, ей нужен Робин Локсли, Робин Гуд. Ищет Робина Локсли. Одна актриса взяла это имя, успеха не имела. Сгинула в замке Хёрста или в его закулисной кухне. И вот спустя многие годы этот голос спрашивает про Локсли, как призрак. Я обыскал свои коробки и нашел фильм, который она сняла в 29-м, когда уже набрала силу звуковое кино. Глядите. Раслер вставил пленку в проектор и включил лампу. На большом экране внизу появилось изображение. На экране крутилась цирковая бабочка, взмахивая прозрачными крылышками и демонстрируя улыбку, смех. Потом она побежала, преследуемая белыми рыцарями и черными злодеями. «Узнаете?» «Нет». «Попробуем вот это». Он запустил пленку. На экране показался задымленный берег с кострами в снегу. Русская аристократка томно курила длинные сигареты, мяла в руках платок, кто-то умер или умирал. «Ну?» — с надеждой спросил Клайд Раслер. «Нет». «Попробуем еще». Проектор осветил темноту образами 1923 года. Какой-то сорванец лезет на дерево за фруктами, смеется, но видно, как грудь рубашки вздымается двумя бугорками. «Том Сойерша, девушка». «Кто? Проклятье!» Старик заполнял экран десятками новых образов, начиная с 1925 года по 1952, отрывочными и законченными, загадочными и ясными, светлыми и темными, неистовыми и спокойными, красивыми и невзрачными, своенравными и безобидными. «Так ничего и не узнали. Бог мой, как я ломал себе голову! По какой такой причине я сохранил эти треклятые кадры? Черт, посмотрите на меня! Сколько, по-вашему, мне лет?» 90, 95. Около того?» 10 000, Иисусе! Это меня нашли в корзинке, плывшей по Нилу. Я упал с холма со скрижалями. Я тушил неопалимую купину. «Спустите псов войны», — сказал Марк Антоний. И я спустил их множество. Знакомы ли мне все эти чудеса? Ночами не сплю, стучу себя по голове, чтобы шарики с винтиками встали на место. Бывает, ответ уже вертится на языке, но поворот головы и треклятые шарики раскатились в стороны. Вы уверены, что не вспоминаете ни отрывков, ни фотографий на стене? Вот ведь загадка. Вы перехватили мои слова. Я сюда явился не просто так, а по следам. Может, за тем человеком, что звонил вам снизу? Каким человеком? Констанцией Раттиган. Я подождал, пока у него перед глазами рассеется туман. «Какое она имеет к этому отношение?» — удивленно спросил Раслер. «Может, это известно ей? Когда я ее в последний раз видел, она стояла в отпечатках собственных ног». «Думаете, она может знать, чьи это лица? Что значат эти фамилии?» «Погодите. За дверью. Наверняка это было сегодня. Не может быть, чтобы вчера. Сегодня. Она сказала: «Отдай их». Что отдать? Черт, да много ли здесь такого, что может кому-то понадобиться? Я взглянул на фотографии на стенах. Клайд Расслер проследил мой взгляд. «На кой они кому-то сдались?» — пожал плечами Расслер. «Не стоят ни гроша. Даже я сам не знаю, какого черта я их здесь развесил. Чьи-то жены или прежние подружки?» «Сколько у вас экземпляров, каждый?» «Не хватит пальцев, чтобы сосчитать». «Ясно одно. Констанция хотела, чтобы вы их отдали. Она ревновала». «Констанция? Бывают хулиганы на дорогах. Она была постельной хулиганкой. Желала сгрести всех моих красоток и растоптать их, порвать, сжечь. Давайте, приканчивайте вино. У меня дела». «Какие, например?» Но он снова заправлял пленки в проектор, зачарованный тысячу и одной ночью из прошлого. Я прошел вдоль стены, поспешно списывая в блокнот все имена, потом попросил: «Если Констанция вновь придет, дадите мне знать». «За снимками я ее сброшу с лестницы». Также выразился еще один человек, только скинуть хотел в преисподнюю, а не на второй ярус балкона. «Почему вы хотите ее сбросить?» «Должна быть причина, так? Не помню. Как вы сказали, зачем вас сюда принесло? И как вы меня назвали?» «Клайд Расслер». «Ах да, он. Мне как раз пришло в голову. Известно ли вам, что я отец Констанции?» «Что?» «Отец Констанции. Думал, я вам уже говорил. Теперь можете идти. Спокойной ночи». Я вышел, оставив за закрытой дверью неизвестно кого и фотографии на стенах неизвестно чьи.